Успех не нуждается в объяснениях. Неудача не допускает оправданий. Глава 8. Решение. Победа над промедлением. 7-й шаг к богатству. Анализ более 25 тысяч историй мужчин и женщин, испытавших неудачу в своем деле, показывает, что неумение принимать своевременные решения находится в верхней части списка главных причин неудач, состоящего из 31 пункта. Нерешительность – это наш общий враг, с которым должен справиться практически каждый человек. После знакомства с этой книгой у вас будет возможность проверить, способны ли вы принимать быстрые и четкие решения, и готовы ли применить на практике изложенные здесь принципы. Истории нескольких сотен людей, чье состояние намного превышает миллион долларов, говорят о том, что все они имели привычку быстро принимать решения и медленно изменять их, если в этом вообще возникала необходимость. Зато все без исключения неудачники имеют склонность крайне медленно принимать решения, но быстро и часто изменять их. Одним из самых выдающихся качеств Генри Форда была привычка быстро и четко принимать решения, но медленно изменять их. Это качество создало ему репутацию неисправимого упрямца. Именно оно заставляло его продолжать выпуск модели «Т», самая уродливая машина в мире, когда все его советники и многие покупатели требовали прекратить ее производство. Возможно, Форд слишком долго отказывался признать свою ошибку, но, с другой стороны, такая твердость принесла ему огромное состояние, прежде чем смена модели стала необходимой. Да, твердость решений Форда иногда перерастала в упрямство, но это качество предпочтительнее медлительности в принятии решений и быстроты их изменения. Как принимать собственные решения? Большинство людей, которые терпят неудачу в делах, обычно легко попадают под влияние чужого мнения. Они позволяют газетчикам и сплетничающим соседям думать за себя. Мнение – самый дешевый товар в мире. У каждого есть целый ряд мнений, которые он рад высказать любому, кто готов слушать. Но если при принятии решений вы основываетесь на чужом мнении, то не преуспеете ни в одном деле, не говоря уже о превращении желания в деньги. Если вы подвержены чужим мнениям, у вас не будет собственной воли. Думайте сами за себя, когда вы начнете воплощать на практике принципы этой книги, принимая собственные решения и следуя им. Никого не посвящайте в свои дела, кроме членов вашего мозгового центра. При выборе членов этой группы вы должны убедиться, что они понимают и полностью разделяют ваши цели. Близкие друзья и родственники, сами того не желая, иногда ставят нас в невыгодное положение своими мнениями и насмешками под видом дружеских шуток. Тысячи мужчин и женщин страдают от комплекса неполноценности из-за того, что какой-то благонамеренный, но невежественный человек подорвал их уверенность в себе несвоевременными и неуместными замечаниями. У вас есть собственные мозги. Пользуйтесь ими и принимайте самостоятельные решения. Если для этого вам требуются факты или информация от других людей, узнавайте все необходимое, не раскрывая своей цели. Для людей, имеющих лишь поверхностные знания, очень характерно создавать впечатление, будто они знают очень много. Такие люди обычно много говорят и мало слушают. Держите глаза и уши открытыми, а рот на замке, если хотите научиться принимать своевременные решения. Те, кто много говорят, мало делают. Если вы говорите больше, чем слушаете, то не только лишаетесь возможности получать полезные сведения, но и раскрываете свои цели и намерения людям, которые с радостью устроят вам неприятности, потому что завидуют вам. Помните, что каждый раз, открывая рот в присутствии действительно знающего человека, вы позволяете ему определить точную меру ваших знаний или уличить вас в их отсутствии. Подлинный ум обычно проявляется в сдержанности и молчаливости. Не забывайте о том, что каждый человек, с которым вы имеете дело, тоже ищет возможности разбогатеть. Поэтому, если вы слишком щедро делитесь своими планами, не удивляйтесь, когда кто-то опередит вас, осуществив те намерения, которые вы неосторожно разболтали. В качестве напоминания было бы полезно, если бы вы написали крупными буквами и повесили на видном месте такое высказывание. «Расскажи миру, что ты собираешься сделать, но сначала покажи это». Это аналог поговорки. Человека ценят не по словам, а по делам. Свобода или смерть в одном решении. Цена решений зависит от мужества, необходимого для того, чтобы принять их. Великие решения, лежащие в основе цивилизации, часто были связаны с огромным риском для жизни людей, принявших эти решения. Решение Линкольна издать знаменитую декларацию о равноправии, давшую свободу цветному населению Америки, было принято с полным пониманием того, что тысячи его друзей и политических единомышленников отвернутся от него. Решение Сократа выпить кубок яда, но не идти на компромисс с противниками своих убеждений, было исполнено мужество. Он на тысячу лет опередил свое время и дал еще не родившимся людям понятие свободы слова и свободы мысли. Когда генерал Роберт Ли встал на сторону южан, он принял мужественное решение, так как хорошо понимал, что это может стоить ему жизни и неизбежно приведет к гибели других людей. 56 человек, не побоявшихся виселицы. Но самое главное решение для американского народа было принято 4 июля 1776 года в Филадельфии, когда 56 мужчин поставили свои подписи под документом, который должен был принести свободу Америке или привести их всех на виселицу. Наверное, вы слышали об этом знаменитом документе, но вряд ли извлекли из этой истории урок решимости и личного мужества. Мы помним дату этого судьбоносного решения, но лишь немногие сознают, чего оно стоило тем, кто его принимал. Мы знаем историю по школьным учебникам, помним даты и имена сражавшихся. Мы помним Вэлли Форш и Йорктаун, Джорджа Вашингтона и лорда Корнуоллиса. Но мы мало знаем о реальных силах, стоявших за этими именами, датами и местами. Еще меньше нам известно о той неосязаемой силе, которая обеспечила свободу Америки задолго до того, как армия Джорджа Вашингтона подошла к Йорктауну. Трагично, что ни у одного историка вы не найдете даже упоминания об этой непобедимой силе, давший рождение и свободу нации, которой было суждено установить стандарты независимости для всех народов мира. Я говорю об этом как о трагедии, поскольку именно такая сила должна использоваться каждым человеком, преодолевающим трудности судьбы и заставляющим жизнь отдавать ему должное. Давайте всмотримся в события, давшие рождение этой силе. Бостон, 5 марта 1770 года. Британские солдаты патрулируют улицы, открыто угрожая жителям своим присутствием. Колонисты возмущены их бесцеремонностью. Они начинают забрасывать солдат камнями и насмешками, пока командующий не отдает приказ «штыки примкнуть! В атаку!» Началось побоище, которое привело к гибели и увечью множества людей. Это вызвало всеобщее негодование. Специально для обсуждения инцидента собралась провинциальная ассамблея, состоявшая из наиболее видных колонистов. Двое из них, Джон Хэнкок и Сэмюэл Адамс, выступили со смелыми речами. Они потребовали предпринять решительные шаги для выдворения британских солдат из Бостона. Есть все основания назвать это решение, созревшее в умах двух людей, началом американской свободы. Это было опасное решение. Поэтому подумайте, сколько мужества и веры оно потребовало. Сэмюэлю Адамсу поручили обратиться к губернатору Хатчинсону и потребовать вывода британских войск. Требование было удовлетворено, и войска удалили из Бостона, но инцидент не был исчерпан. Он привел к ситуации, которая в конечном счете изменила ход развития всей нашей цивилизации. Организация мозгового центра. Ричард Генри Ли стал важным действующим лицом этой истории, потому что он состоял в переписке с Сэмюэлем Адамсом. Они делились своими опасениями и надеждами, связанными с благополучием населения их провинций. Из этой переписки Адамс вынес идею, что регулярный обмен письмами между представителями всех 13 колоний мог бы способствовать координации усилий, чрезвычайно необходимых для решения стоявших перед ними задач. Через 2 года, после столкновения с солдатами в Бостоне, март 1772 года, Адамс предложил ассамблее сформировать комитет по корреспонденции с назначаемыми корреспондентами от каждой колонии в целях дружественного сотрудничества на благо колоний Британской Америки. Это было началом организации широкого фронта, принесшего свободу гражданам Америки. Возник мозговой центр, состоявший из Адамса, Ли и Хэнкока. К этому времени жители колоний вели беспорядочную войну с британскими войсками. Столкновение напоминали вышеописанный бостонский инцидент, но толку от этого было немного. До объединения Адамса, Ли и Хэнкока в стране отсутствовал мозговой центр, направляющий разрозненные выступления и соединяющий силу сердец, умов и тел для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос о дальнейших взаимоотношениях с Англией. Между тем британцы не теряли времени даром. Они тоже строили планы и координировали свои действия, но их мозговой центр был подкреплен деньгами и организованной армией.